3. Гарденер медленно подошел к стулу и опустился на него. Теперь он уже массировал себе оба виска. АЭС. Вечно эти АЭС. А что еще? Если не Чернобыль, то Сибрук. Не Сибрук, так Три Майл Айленд. Или Мэн Янки Вискасити. Или Хэнфордский комплекс и то, что могло бы остаться от штата Вашингтон. Если бы кто-то случайно не обнаружил сваленные в неогороженную канаву отработанные стержни, готовые взвиться к небу. Примечание. Атомная электростанция, расположенная на острове на реке Сасквехана в 16 километрах к югу от Гаррисберга, штат Пенсильвания. 28 марта 1979 года на ней произошла авария, до сих пор считающаяся самой страшной ядерной аварией в США. АЭС на полуострове Бейли, Вискассет, штат Мэн. Проработала с 1972 по 1996 год, когда возникшие проблемы потребовали слишком больших расходов. В конце концов, АЭС была списана и демонтирована. В настоящее время выведенный из эксплуатации комплекс по производству радиоактивных материалов, расположенный на берегу реки Колумбия, штат Вашингтон. Конец примечания. Сколько их было, таких вот случаев? Топливные стержни, набросанные огромными саморазогревающимися кучами. Кого там пугало проклятие Тутанхамона? Погодите, ребята, пока археолог 25 века наткнется на одну из таких вот свалок атомного дерьма. Гард, ты всего лишь пытался поведать о лжи, о наглой бессовестной лжи. О том, что ядерная энергия в конце концов убьет миллионы людей, превратив гигантские пространства в бесплодные и непригодные для обитания. В ответ на тебя таращились пустые глаза. Ты обращался к современникам, которые в течение многих лет избирали себе то одну, то другую администрацию и слушали ложь за ложью и даже ложь о лжи, а стоило какому-нибудь вранью раскрыться, вруны говорили «Ой, извините, мы просто ошиблись», и электорат их по-христиански прощал. Ты все не мог поверить, черт побери, как много людей готовы так поступать, пока не вспомнил, что Барнум писал о сверхъестественно высокой рождаемости простаков на белом свете. Примечание. Финиас Тейлор Барнум, годы жизни 1810-1891. Американский шоумен, антрепренер, крупнейшая фигура американского шоу-бизнеса XIX века. Снискал широкую известность мистификациями. Организовал цирк, названный его именем. «Каждую минуту рождается еще один простак». Таков был девиз этого человека. Конец примечания. В ответ на истину люди, похлопав глазами, объявляли тебя последним жуликом, ибо американское правительство не способно врать, иначе это была бы уже не Америка. И «Ох, отец, я не смолчу! Да, это сделал я, и врать не стану ни за что! Пусть хоть прибьют меня!» Примечание. Поэтически переосмысленная фраза из назидательной истории, якобы случившейся с Джорджем Вашингтоном в детские годы. Однажды Джордж, желая испробовать новый топорик, срубил любимую вишню отца. В ответ на расспросы своего батюшки он, как полагают, и произнес свою знаменитую фразу «Я не умею лгать, это я срубил вишню». Конец примечания. «Ты говорил, а на тебя пялились, будто на иностранца, лепечущего не весь что на своем наречии. 8 лет назад он чуть было не убил жену, а 3 года назад их с Бобби арестовали в Сибруке, ее по общему обвинению за участие в нелегальной демонстрации, а вот Гарденера уже с куда более серьезной формулировкой «хранение личного огнестрельного оружия без лицензии». Все остальные вышли под залог. Джима продержали 2 месяца, и адвокат заявил, что ему еще повезло. Гард поинтересовался у него, каково это — прикуривать от бомбы, готовой взорваться в любую минуту. Тогда адвокат спросил, не угодно ли Джиму обратиться к хорошему психиатру. В ответ Джим послал его самого, и не к врачу, а немного дальше. Впрочем, ему хватило здравого смысла не участвовать более ни в каких демонстрациях. Хотя бы на это хватило, да. Обходить их за несколько миль, только бы не отравиться снова». Но стоило напиться, и разум, те жалкие остатки, что пощадил алкоголь, с навязчивой одержимостью возвращался к теме реакторов, отработанных стержней, захороненных контейнеров с отходами, а главное, невозможности остановить крушение этого мира, едва лишь тот покатится под откос. Другими словами, к АЭС. Стоило выпить, и сердце начинало саморазогреваться. АЭС. Чертовы АЭС. А что, символично. Тут даже не надо быть Фрейдом, чтобы раскусить. На самом-то деле Гард протестует против реактора в собственном сердце. Что касается системы самоконтроля, она уже вышла из строя, и специалиста, отвечающего за нее, давно бы следовало уволить. Этот козел попросту сидел на рабочем месте, играясь с разными переключателями, и, похоже, не собирался успокаиваться, пока Джима не хватит китайский синдром. Примечание. Ироническое выражение, возникшее в среде американских специалистов по ядерной энергетике в середине 60-х и означающее гипотетическую тяжелую аварию на АЭС с расплавлением ядерного топлива и проникновение его в почву. Крайне малая вероятность такого события подчеркивалась названием, произошедшим от шутки, что при тяжелой аварии на АЭС ядерное топливо способно прожечь всю Землю насквозь и дойти до Китая. Конец примечания. «Да чтоб им пусто было, этим АЭС!» «Забудь ты о них!» Он честно попытался. Для начала решил подумать о своем вечернем выступлении в Северо-Восточном университете. Это невинное развлечение спонсировал сам университет и еще группа, окрестившая себя «Друзьями поэзии». Название наводило на Гарденера страх и трепет. Группы с такими названиями, как правило, сплошь состоят из дамочек преклонного возраста, величающих себя леди. Творение какого-нибудь рода Макуина или куда ближе, нежели стихи Джона Берримена, Харта Крейна, Рона Каммингса или старины Джеймса Эрика Гарденера, запойного пьянчушки, однажды выстрелившего в собственную жену. Примечание. Рот Макуин. Годы жизни 1933-2015. Американский поэт, автор и исполнитель песен, композитор. Джон Берримен. Годы жизни 1914-1972. Американский поэт. Харт Крейн. Годы жизни 1899-1932. Американский поэт. Тяготел к архаической лексике и усложненному синтаксису. Конец примечания. «Вали ты отсюда, Гард. Пошли подальше поэтический караван Новой Англии. Забудь про Северо-Восточный университет, про подружек поэзии, про суку Маккардл. Беги, пока не стряслось беды. Настоящей беды. Потому что, если ты здесь останешься, ее точно не миновать. Луна сделалась как кровь». Примечание. Откровение Иоанна Богослова. Конец примечания. Но будь он проклят, если сбежит обратно в Мэн, поджав хвост. Только не он. И потом, эта сучка — Патрисия Маккардл. Или Гарденер совершенно не разбирается в стервах, или это стерва высшего класса. В контракте, который она заставила всех подписать, было четко сказано: «Отрабатывай свой хлеб с маслом, или ни черта не получишь». «Боже!» — Джим закрыл ладонью глаза, тщетно пытаясь отгородиться от усиливающейся мигрени. Хотя точно знал, что здесь поможет одно единственное лекарство. И вот оно-то как раз грозило серьезными бедами. Но думать об этом хотелось меньше всего. Вскоре спиртное уже текло рекой, а в небе сворачивалась новая воронка смерча. Джим Гарденер был в свободном падении.